Остановка 22. Путеводный камень. «Ох, Володар, ну зачем же сразу по голове?» Болезненно скривился эльф, опрометчиво садясь и тотчас хватаясь за ушибленный затылок. Маг, сочувственно глянув в его сторону, отцепил от пояса восстанавливающее зелье и перебросил страдальцу. «Держи, и я победил». «Ничего подобного!» — возразил соловей, выбивая пальцем пробку и одним глотком осушая зелье. «У меня 3 из 4. Кстати, как девушку считать?» Володар предпочел промолчать и не произносить слов, о которых позже пожалеет, но его недовольный вид ябедничал громче любых восклицаний. «Дико извиняюсь, Агриппина Игоревна!» Едва ли не раскланялся один из разбойников перед ёжкой. «Всё нормально», — отмахнулась сотница, небрежным жестом скидывая путы, и посуровила. Но кляп явно был лишним. «Простите, малость увлёкся», — покаялся мужчина с низкой гражданской ответственностью. «Но салфетка была чистая, добычей клянусь». Я оглядела разбойников, деловито подтаскивающих стулья, соловья, пожимающего руку Володару, сотницу с вилкой в руке и уже дегустирующую мясо с большого блюда, и только тогда поняла. «Так вы все знакомы?» «Конечно. А ты что думала?» «В данную минуту я думала о том, что зря сюда лезла, и вообще надо было остаться с Аленушкой кормить комаров по ту сторону поля. И что ни Володар, ни сотница не сочли важным рассказать о сути происходящего. И вот это, последнее, было самым обидным. Пару дней назад я отправил к соловью птичку с запиской и предупредил, что мы приедем для важного разговора», — объяснил Володар. «А я, в свою очередь, попросил проверить мое новое логово на возможность проникновения извне», — сказал глава разбойников, прикладывая к затылку мешочек со льдом, заботливо подсунутый одноглазым. Через пару минут я сидела за накрытым столом в сомнительной компании разбойников и друзей, смотрела на звездное небо, виднеющееся через прореху в шатре, и чувствовала себя так, словно оно на меня упало. Сотница увлеченно ела, Володар с соловьем тихо шептались. «Что по ауку, обокравшему нас? Твои ребята разыскали место, куда спряталась волчья стая?» «К полуночи вернуться с информацией», — сообщил соловей, перекладывая мешочек со льдом чуть ниже. «А зачем ты попросил посмотреть на тот камень из круга?» «Хочу удостовериться, что с ним все в порядке». «Обижаешь. Моя казна — самое надежное место на земле». Полы шатра распахнулись, впуская аж 2 крайне взволнованных специалистов с большой дороги. «Ваша светлость! Там! Там! Там!» «Что там?» — потерял терпение главарь. «А я не знаю!» — исчерпывающе развел руками один из мужиков. «Само черное! Глаза! Во! А еще копыта, как у демона! И по веткам скачет акибелочка!» — добавил другой. Я со вздохом отодвинула от себя пустую тарелку и поднялась. «Извините, это моя лошадка буянит. Сейчас поймаю и отругаю». Шатер я покидала в оглушительной тишине под взглядами обалдевших от такого громкого заявления разбойников. Первой в лагере разбойников нашлась не лошадь, а, как ни странно, камера с Иванушкой и Демьяном. Парни сидели внутри и азартно рубились в карты со своим охранником. Тот самый простуженный мужичок, что встретился мне внизу вместе с одноглазым, профессионально сдавал припрятанные в рукаве козыри. Себе, естественно. Но, судя по горестным воплям, 2 чересчур удачливых мага уверенно обыгрывали незадачливого шулера даже при таком раскладе с козырями. Белка обнаружилась возле кухни. Вполне довольная жизнью лошадь лежала на огромной ветке на манер большой черной кошки, свесив вниз конечности, и с видом заядлого гурмана медленно жевала невесть где найденную длинную ленту кожуры от картошки. Я задрала голову, с минуту полюбовалась на неправильную, непарнокопытную и с чувством сказала: «Бессовестная ты лошадь-белка!» Недоразумение всхрапнуло, подняла голову и приветливо заржала. «Бесовка!» — наградила я лошадь очередным комплиментом. «Ты почему сбежала и заставила бегать за собой?» Лошадь показала зубы, точнее даже острые клыки, спугнув мнущегося неподалеку разбойника. «Слушай, если ты восприняла кличку Белка настолько буквально, то ликуй, ибо я тебя торжественно переименовываю», — сказала я. «Ты больше не Белка. Ты бессовестная бесовка. Вот кто ты. Сокращенно Беся. Поняла?» Беся пришла в восторг. Покошачьи потянулась, прогнувшись в спине, и поднялась на ноги. Примерилась, перепрыгнула на соседнюю ветку и, ставя все четыре копыта по одной ровной линеечке, бодро заскакала ко мне. «Свят, свят, свят!» — прошептал одноглазый и с заискивающей улыбкой на рябом лице посеменил ко мне. «Госпожа ведьма, а тамочки соловей спрашивает, вы в лагере останетесь или хотите с ним поехать?» «Куда ехать?» «Так, на казну смотреть?» «Хочу! Еще как хочу!» Решительно кивнула я, уже предвкушая интересное зрелище. И решила так не я одна. На казну известного разбойника захотелось глянуть и Демьяну с Иванушкой. Ради такого случая парни даже бросили недоигранную партию, сбегали за скучающей Аленкой и привели оставшихся коней. Теперь наш маленький, но бравый отряд полным составом взирал на выезжающего из чащи соловья. Эльф, существо утонченное, решил не ограничивать себя в выборе транспортного средства и каким-то образом умудрился приручить лося. Лось был крупным, рогатым и смотрел на всех с нескрываемым презрением. Беси это, естественно, по душе не пришлось. И лошадка даже вздумала подраться с конкурентом, но была остановлена моим гневным окриком и изобразила лапочку. На фоне прирученного лося, черного единорога, тяжеловоза сотницы, моей беси и школьных лошадок ребят, кривоногий местами плешивый ослик, на котором выехал в путь одноглазый разбойник, выглядел, мягко говоря, неказистым, но на дистанции показал себя прекрасно. Лишь изредка он отставал перед препятствиями в виде поваленных деревьев, но неуклонно нагонял отряд по прямой. Через четверть часа мы покинули Брынский лес и оказались на едва приметной дороге, ведущей через дикое поле. Дорога была широкая, места хватало, поэтому все, не сговариваясь, поделились на пары. Сотница изобразила воинствующее выражение и догнала возглавляющего отряд эльфа. Сперва они громко о чем-то ругались, а после снизили обороты и перешли на шепот, не забывая, впрочем, делать вид, что общество друг друга им неприятно и вообще тяготит. Аленка с радостными «Ой и ай!» пыталась на ходу рвать какие-то редкие травки. Демьян ехал рядом и всякий раз с видимым удовольствием ловил за талию увлекшуюся травницу, чересчур низко наклонившуюся к земле. Иванушка не замечал этого беспредела. Он как-то очень быстро спелся с одноглазым разбойником, и теперь эта парочка обменивалась забавными байками из жизни. Единорог Володара поравнялся со мной, игриво куснул Бесю за шею, но лошадка заразилась моим мрачным настроением, замешанным на обиде, и так вызверилась на бедолагу, что тот мигом присмирел и даже косить в нашу сторону опасался. Володар придерживался похожей тактики, чем бесил меня еще сильнее. И вот, когда я уже набрала воздух, чтобы начать неприятный для обеих сторон диалог, Аленка подскочила в седле и крикнула: «Ой, смотрите!» Впереди возвышался здоровенный путеводный камень. Его основание заросло травой и глубоко ушло в землю, а верхушка, отполированная ветрами и водой, покрылась пучками мха. Издали камень казался небольшим, но по мере приближения его высота все увеличивалась и увеличивалась, в итоге достигнув метров трех. «А почему он пуст?» — удивилась Аленка, разглядывая щербатую поверхность. Меня же больше беспокоило то, что широкая дорога, по которой мы приехали сюда, упиралась в камень, а за ним было чистое поле без единой примятой травинки и даже намека на тропинку. Куда в таком случае указывал путеводный камень? «Эх вы, молодежь!» — покровительственно улыбнулся соловей, грациозно спешиваясь со своего лося. «Это необычный указатель на дороге. В нем заключена путевая магия. Она держит все тропки судеб. Стоит путнику дотронуться до путеводного камня, как тот найдет все открытые дорожки и подскажет развилку, на которой ты стоишь». «А можно я попробую?» — пискнула Аленка, спрыгивая с коня, подбегая к камню и опасливо протягивая ладошку к шероховатой поверхности. «Ой, смотрите! И правда, буквы проявляются!» «Направо пойдешь, трын траву найдешь. Налево пойдешь, знания обретешь. Прямо пойдешь, известный будешь», — громко зачитал Иванушка, тоже спрыгивая на землю и подходя к камню. «Про трын траву мощно, конечно. А ну-ка посмотрим, какую развилку судьба для меня приготовила». «Направо пойдешь, дураком станешь. Налево пойдешь, сестру потеряешь. Прямо пойдешь, в меня врежешься», — не без ехидства зачитала Аленка. «Вот», — просиял Иванушка, — «хочу сходить налево и больше не слышать твой противный голосок». «Противный?» — возмутилась Аленка. «Еще какой противный!» — кивнул братец и писклявым голоском передразнил: «Иванушка, куда ты с грязными руками? Иванушка, не высовывайся в окошко! Иванушка, хватит страдать ерундой!» Аленка издала странный вопль, больше похожий на рык взбешенной медведицы, и бросилась на брата. Тот с диким хохотом отскочил в сторону и помчался по полю, петляя как заяц, преследуемый голодным волком. Подруга неслась следом, потрясая сжатой в кулак рукой. «Моя очередь», — объявил Демьян, тоже спешиваясь с коня и направляясь к путеводному камню. «А ну как ишь!» — строго глянул на него соловей, загораживая дорогу. «На обратном пути поиграете. Сперва дело». Разбойник положил руку на камень, дождался, пока на поверхности проступят буквы, а за путеводным камнем откроются три тропинки. «Направо пойдешь, смерть найдешь. Налево пойдешь, до казны дойдешь. Прямо дорог нет», — зачитала я про себя. Удовлетворенный соловей отряхнул руки и развернулся, чтобы взобраться на лося. Бергамот под Володаром внезапно заволновался и подал голос, и магу пришлось наклониться и погладить единорога по шее. Тем временем Демьян залез обратно на коня, а Ёшка подхватила поводья оставшихся. Я же приставила руки ко рту и окрикнула друзей, увлекшихся семейными разборками: «Аленка! И...» Беся встала на дыбы, едва не скинув меня на землю. Ударив передними копытами по воздуху, она с диким ржанием рванула по правой тропинке, игнорируя мой несогласный с ее решением вопль. «Направо пойдешь, смерть найдешь», — пронеслось в голове предупреждение камня. «Стой!» — орал соловей нам вслед. «Прыгай!» — вторил Володар с куда более ценным предложением. и я бы прыгнула, но уж больно быстро мелькали под копытами лошади примятые травинки, а мне моя шея дорога. Сделав рывок и подавшись вперед, я чудом прихватила выпущенные поводья, чтобы затормозить эту глупую сволочь, мчащуюся на верную смерть, но заметила в высокой траве белое удирающее пятнышко с шикарным хвостом и узнала песца. «Беся! А ту его!» — радостно заорала я, заражаясь азартом погони. Песец вильнул в сторону, круто развернулся в надежде, что ни одна здравомыслящая лошадь подобное не повторит, но Беся была Бесей. Она радостно заржала, прибавила ходу, высоко подпрыгнула, и точно лиса, мордой вниз, нырнувшая в сугроб за мышкой, по самую шею погрузилась в черное нутро норы, куда за секунду до этого нырнул пушистый воришка. Не ожидая такой подставы, я вылетела из седла. Испуганной ласточкой пролетела несколько метров, сбив парочку головок одуванчиков, шмякнулась на живот и проскользила так еще немного, оставив после себя примятую просеку. «Это конец!» — пронеслось в голове. «Василиса?» — раздалось встревоженное многоголосье мчащихся на выручку друзей. «Нет», — мысленно исправилась, не в силах собрать конечности в кучку и подняться. «Это позор!» Но первой до меня добралась не взволнованная команда, а неугомонная Беся. Лошадка обошла мое поверженное тело по кругу, остановилась возле головы и деликатно заржала, привлекая внимание. С трудом приподняв голову, я встретилась взглядом с белоснежным песцом, которого Беся держала за шкирку. Загнанный зверек тяжело дышал, свесив язык в сторону. Хвост понуро болтался между поджатых задних лап. Передние трепетно прижимали к груди голубой камень размером с куриное яйцо. «Беся, ты!» Я подняла взгляд чуть выше и закончила мысль. «Ты такая умница!» Лошадка горделиво приосанилась. Со словом «сарказм» она не была знакома. «Васька, ты жива?» Спросил склонившийся надо мной Демьян, послушал страдальческое кряхтение и развернулся к Ивану. «Дележ конспектов откладывается. Она в порядке». «Да блин! Васька, что за подстава?» Показательно расстроился приятель, а я так возмутилась, что приподнялась на руках и оказалась в цепком захвате профессиональной лекарки. «Ты ничего себе не сломала? Пошевели пальцами рук. Отлично. А теперь пальцами ног. Аленка, я же в ботинках». «Замечательно», — просияла подруга. «Значит, обошлось без сотрясения». «Было бы чему сотрясаться», — вздохнула ёшка. А Володар глянул с молчаливым неодобрением в глубине синих глаз и направился к Бесе. Лошадка фыркала и пятилась, не желая расставаться с законной добычей. Песец придушенно верещал, ему вторил глава разбойничьей шайки. «Казна! Моя казна!» — страдал соловей, баюкая в ладонях голубой камень. Одноглазый разбойник сочувственно похлопывал своего атамана по спине и пытался быть оптимистом. «Ну-ну, ваша светлость, не надо так убиваться, подумаешь, один камушек украли. Так ведь нашли уже». Но соловей продолжал посыпать голову пеплом и причитать, что его обожаемая казна лишилась своей неприступности и пала от лап какой-то пушистой крысы. Крыса возмущенно дрыгала лапами и орала, что она, то есть он, вообще-то чистокровный писец, еще и братец наш меньший, а порядочные люди с родственниками так не обращаются. На что Демьян просил показать ему порядочных людей, а ёшка кровожадно предлагала пустить воришку на воротник. «Слушайте, ну чего вы все на меня взъелись?» — хныкал окруженный людьми писец, продолжая висеть в зубах Беси безвольной тряпочкой и трогательно прижимая к груди свой шикарный белый хвост. «Я зверь подневольный, что прикажут, то и ворую». Я с трудом встала, отряхнула прилипшие пушинки, сбитых в полете одуванчиков, и строго глянула на воришку. «Кто приказал тебе стащить рясны у Морозовой и выкрасть камень из казны соловья?» «Я ничего вам не скажу», — ушел в несознанку пленник. Я переглянулась с остальными, искренне полагая, что кто-то более опытный в допросах должен перехватить инициативу. Но первой инициативой воспользовалась лекарка. «А давайте ему лапы жгучим перцем помажем», — предложила добрая Аленка, с готовностью доставая из запасов крохотный пузырек. На нее воззрились в священном ужасе, отчего лекарка потупилась. «Ну, как хотите». «Дайте я его придушу!» — вскричал Соловей, порывисто кидаясь к виновнику его личной трагедии с казной. Но его быстро поймали и оттащили в сторону. «Лучше я». Сотница наклонилась и вытащила из-за голенища маленький ножичек, которым принялась деловито поигрывать. При этом взгляд ее был до того оценивающим, что еще живой воротник затрепетал всем телом, но не проговорился. «Обойдемся без члена вредительства». Володар щелкнул пальцами, открывая канал магии для построения какого-то заклинания. «Очень надеюсь, секретного и жутко сложного». Демьян с Иванушкой подумали в сходном ключе, поэтому, пихаясь и толкаясь, подошли ближе к магу. «Пф!» Надоело ждать беси. Дернув головой, она высоко подкинула мохнатого воришку в воздух. Тот с истошным визгом сделал несколько кувырков, завис в наивысшей точке, а дальше сила притяжения опомнилась и потянула его обратно. Беся переступила копытами, меняя положение, и с готовностью открыла пасть, в которую приземлился зверек. «А-а-а!» — орал писец, раскорячиваясь между клыкастыми челюстями отнюдь не травоядной лошадки. «Я все скажу! Все скажу!» — выразил немедленную готовность к сотрудничеству зверек. «Беся, фу!» — приказала я. Лошадка несогласно скосила на меня один глаз и попыталась сомкнуть зубы, вызвав в пугливом песце очередную истерическую реакцию, но я была непреклонна. «Беся, немедленно плюнь каку!» — повысила я голос, а когда и это не сработало, протянула руку к подруге. «Аленка, давай свой перец!» Стоило щелкнуть пробки, как лошадка шумно принюхалась и с интересом повернулась в мою сторону. Я вытащила из кармана невесть, как завалявшуюся там корку хлеба, обильно полила одну ее сторону каплями и помахала перед мордой беси. «Обмен?» Лошадь возмущенно фыркнула, явно не считая такой обмен справедливым, но песца выплюнула. Обслюнявленный зверек упал в траву, быстро ощупал себя лапами, прижал к груди хвост и дрожащим голосом прошептал: «Мамочки, я жив!» Беся воспользовалась моментом и торопливо слизнула с моей ладони жгучий сухарик. С интересом разгрызла угощение на две половины. Уронила одну из них в траву, жарко подышала обожженной пастью и наклонилась, чтобы подобрать оставшийся кусочек. «Да уж, верный скакун попался мне, что надо!» Пока я разглядывала Бесю, Володар опустился на корточки рядом с песцом, намекая на то, что для мелкого воришки еще ничего не закончилось, и строго спросил: «Кто и зачем приказал тебе украсть камень из казны соловья и рясную у купчихи?» Белый лис сел, обвив хвостом лапки, приглашающе похлопал лапкой по траве, мол, присаживайтесь, люди добрые, история не из коротких. Дождался, пока все усядутся в тесный, но могучий кружок, и пустился в короткий, но крайне эмоциональный пересказ о жизни. Своей семьи писец не помнил. Его подобрал какой-то охотник, еще совсем мелким, и принес в деревню. Сперва забавную лисичку тискали местные дети, а после прибрал к рукам странствующий Барт, выкупив у охотника за горсть медиков. Барт рассчитывал на то, что белый лисенок добавит его образу загадочной романтики, но в результате прибавились проблемы. «Поймите, я не виноват!» — оправдывался писец. «Я просто таким родился. Я не могу не стащить того, что плохо лежит. А если это что-то лежит хорошо, то есть надежно спрятано, то мне вообще кукушечку срывают. Я этот... Как его?» Писец шмыгнул носом. «Клептоманушка!» Ребята переглянулись. Аленка неодобрительно поджала губы. Ёшка вновь подкинула ножичек. Володар остался собран и сосредоточен, и только соловей проникся исповедью Лохматова. «Зверь, как я тебя понимаю!» Ощутив поддержку, писец приободрился и начал в красках живописать историю своих краж. Сперва он тащил еду, потом куру зазевавшихся хозяек, но быстро понял, что блеск золотого способен заменить все остальное. Испугавшийся последствий Барт отдал подросшего лисенка мелкому воришке, который смекнул, как использовать талант песца. Вместе они проработали почти год, но карманника прирезал кто-то же из своих, и зверек остался один. «А потом меня поймал этот страшный маг и велел добыть для него первый камень». «Дай угадаю», — неожиданно заговорил Володар. «Ты отправился в Древотябск, проник в магическую школу, воспользовался тем, что идет экзамен, и под шумок стащил камень, который хранился в хранилище редких артефактов?» «Чего?» — охнула Аленка. «Так вот, что там в коридоре шарахнуло!» — просиял Иванушка. «Так вот, почему канцелярия психовала», — добавил Демьян, а я от досады прикусила нижнюю губу. «Потому что вообще не придала тому случаю во время экзамена особого значения, удовлетворившись пересказом парней. А после была так впечатлена предложением вампиров, что сразу рванула в Бздынь, поглощенная идеей разыскать дракон Горыныча и поскорее заработать золотые». «Да, это я выкрал камень из хранилища магов». Скромно потупился зверек, шаркнул передней лапой и тихо-тихо добавил. «Но вообще-то красный камушек, что я тогда спер из школы, был вторым. Первый, черненький такой, я добыл на кладбище в Кузнецах, догадалась я». Писец удивленно кивнул, подтверждая, что именно там это и случилось. Я же удовлетворенно улыбнулась, напоролась на коллективный вопросительный взгляд и быстро смекнула, что на тех, кто хочет жить хотя бы долго, молчим про счастливо, вот так кровожадно не смотрят. «Я перед экзаменом проезжала Боровичи, ближайших соседей кузнецов», — быстро пояснила. «Местные были так перепуганы тем, что у соседей поднялось кладбище, что уговорили меня подежурить ночью у тела покойной». «Кузнецы», — повторил Володар, задумчиво потирая складку на переносице. «А на совете магов нам сказали, что инцидент произошел из-за похороненных с магом артефактов». «Не!» — важно распушился писец. «Это я, когда удирал, случайно камень выронил, а тут возьми и с работой еле лапы унес». «Так!» — воинствующе протянул Володар, а я воспользовалась паузой и напомнила. «А рясный у Морозовой ты зачем стащил? Тоже по приказу хозяина?» «Ага!» — кивнул писец, нервно теребя свой хвост. «После третьей кражи хозяин начал нервничать. Даже обронил, что под него копают, и заторопился. Пока я добирался от школы до лагеря с красным камушком, Кто-то перехватил желтый прямо у Муромского из-под носа. Хозяин получил птичку с посланием, психанул и послал Аука с волками в погоню. Я в упор посмотрела на Володара. В ту ночь Аук утащил не только мои золотые, но и камень из вещей мага. Володар тогда сказал, что вез артефакт, но так небрежно, что я не придала этому значения и все больше сокрушалась по честно заработанным и так внезапно потерянным монетам. Володар сделал вид, что не чувствует моего многозначительного взгляда и вообще плохо испепеляется таким образом. Мне пришлось работать в паре с Муромским, продолжал делиться писец. Отвратительный тип, скажу я вам. Подавлял любую мою инициативу. Зачем-то начал колдовать, а потом вообще едва не спалил щабуду. «Но зачем кому-то понадобились украшения?» — уточнил Демьян, которого это дело касалось больше других. Писец развел лапками, демонстрируя полное отсутствие информации и догадок в этом направлении. А я внезапно вспомнила картину с изображением Морозовой, которая висела в ее сокровищнице, и медленно сказала: «Потому что в нижней части рясен был спрятан еще один камень. Думаю, что ювелир аккуратно расколол его на две половинки и поместил в украшение. Получается, кто-то собирает магические камни», — подытожила Ёшка. «И у него их уже четыре», — добавил Иванушка. «А этой ночью могло стать пять», — сказал одноглазый разбойник, кивая на голубой камень в руках эльфа. Соловей задумчиво покрутил камень в пальцах, сунул в нагрудный карман и повернулся к лесу. «Мои разведчики уже вернулись», — сказал он. «Давайте отправимся в лагерь. Возможно, там нас тоже ждут новости». Володар кивнул, наклонился к пушистому пленнику. Беся рванулась следом, но не успела. Лошадка в холостую щелкнула зубами, возмущенно заржала и побежала ко мне, жаловаться на поведение мага. «Да, девочка, я с тобой полностью согласна», — сказала я, пристально глядя на Володара. «Кое-кто ведет себя очень некрасиво, скрывая от остальных информацию». Беся всхрапнула, видимо, добавив от себя парочку непечатных эпитетов в адрес мага на черном единороге. Сунув ногу в стремя, я устроилась в седле и взяла поводья. Возбужденные парни вспоминали про стычку с Муромским. Аленка волновалась, что внешне выражалась в том, что она прямо на ходу потрошила сумку с лекарствами и упоенно перекладывала бутылочки и мешочки с травами. Сотница, Володар и Соловей ехали впереди, изредка обмениваясь короткими рубленными фразами и ограничиваясь в ответ кивками. Одноглазый разбойник растерянно насвистывал мотивчик какой-то песенки. Затесавшись в самый хвост нашего отряда, возле путеводного камня, я так и вовсе отстала. Заставила Бесю притормозить, шустро соскочила с седла в траву и со шкодливой улыбкой приложила руку к поверхности камня. «Без вариантов», — сообщил тот. «Ну, знаешь ли», — возмутилась. «От тебя я такой подставы не ждала». «А будешь жаловаться», — появились на камне буквы, и чуть ниже начала тревожно проступать. «Направо пойдешь, в рабство попадешь, налево пойдешь, дитя обретешь. Прямо пойдешь. Свадьбе быть». «Все, все, я поняла. И больше не выступаю». Поспешила я откреститься от обозначенных маршрутов. «Пошли, Беся. Здесь нас не любят и не ценят». Лошадка согласно фыркнула, дождалась, пока я залезу, и побежала по дороге.